Третье. Рэо охотился на непрочном ледовом припае, добывая нерп и лахтаков. Анао почти не уходила с берега, возилась со своими детьми, которые росли, набирались сил и уже отваживались уплывать на середину лагуны, на самую глубину. И тогда Анао тревожно окликала их, зовя именем отца. «Рэу! Рэу! Рэу!» Китята высоко взметывали фонтанчики, торопились к ней, тыкались мягкими губами в распластанные на воде груди и долго и смачно вбирали в себя жирное материнское молоко. В вечернюю пору, когда солнце покидало сушу и отправлялось в море, чтобы окунуться после долгого дневного перехода в прохладные воды, приходил отец и играл с детьми. Он кидал разноцветные камешки далеко в воду. Китята бросались за ними, отыскивали их на дне лагуны. У лагуны становилось шумно. Всплески воды, шипение и свист китовых фонтанов, крики Рэо и Нао. Все это смешивалось с щебетанием птиц над ручьем, с хлопаньем крыльев бакланов, удирающих от стремительно плывущих китят. На кочках стояли суслики и одобрительно посвистывали. С заходом солнца китята отправлялись спать, а родители укладывались здесь же, на берегу, подстелив под себя оленьи шкуры. Нао среди ночи часто просыпалась, прислушивалась к плеску воды, чтобы услышать сонное дыхание своих детей. Широко открытыми глазами она смотрела на светлое небо, где еще не было звезд. Они зажгутся тогда, когда укоротится солнечный день. Лежа так, без сна, Нао чувствовала себя легким ветром, медленно парящим над сонными травами и цветами, над волной, плещущейся у уреза, чувствовала себя частью каменного берега, у которого текла студеная океанская вода, облаком под острым краем бледной луны. Она была всем, что вокруг нее, что являлось огромным миром, заполнившим все видимое пространство. Она знала, что с наступлением рассвета, когда солнечные лучи ударят в мокрые скалы у мыса и перепрыгнут на галечную косу, заиграют на утренней ряби лагуны, все это исчезнет. Она как бы заново превратится в существо, отличное от окружения. Именно днем приходили трудные мысли о том, что вот китята, будучи ее детьми, плоть от плоти ее и Рэо, все же китята, и они не могут даже взойти на берег и войти в родительскую хижину. Нао утешалась слабой надеждой, что со временем китята превратятся в людей, как это случилось с Рэо. Порой Нао хотелось поделиться тревожными мыслями с Рэо, но тот, казалось, не видел никакой разницы между собой и китятами. Видимо, ему и в голову не приходило, что они отличные от него существа. Может быть, это от того, что Рэо сам был китом в обличии человека. В дневное время Нао снова становилась обыкновенным человеком. Ей приходилось напрягать разум, чтобы понять, чего хочет старый ворон, взобравшийся на побелевший от времени отполированный ветрами моржовый череп. Ей надо было задуматься, чтобы догадаться о смысле пения пуночек и свиста евражек. Это рождало тревогу и мысли, раздумья о происходящем.